«Пожиратели смерти!» — крикнул Эд, всматриваясь в нападающих. «Бежим!» — ответил ему я, и, подхватив не успевшую поднять щит в темноте Литу, направился к одному из выходов. «Что с ней?» — спросил я, ибо подруга будто впала в транс и не реагировала ни на что. «Какая-то ментальная магия, ты ведь тоже создал щит в темноте, вот нас и не задело», — тараторил Эд. Оглянувшись, я заметил почти всех студентов в подобном состоянии, даже те, около кого падали обломки и камни, ломая тела соседей, оставались невозмутимы. «Черт, хватай ее, я прикрою», — крикнул я Эду, заметив фигуру, летящую в нашу сторону. Черное облако, из которого высунулась рука с палочкой, направлялась в сторону нашего угла. «Экспульса!» — выкрикнул я на упреждение, вложив в заклинание столько, сколько мог. Серый луч вылетел из палочки и мощным ударом снес облако. Видимо, пожиратель не ожидал ничего подобного. Пробравшись к лестнице, вместе с еще двумя десятками учеников, в основном старшеклассников, мы стали подниматься к гостиным. Еще раз бросив взгляд назад, я увидел ужасающее зрелище. Дальний конец зала был почти разрушен, обвалившийся потолок и выбитые стекла придавили и порезали сотни людей, кровь струилась по полу. На моих глазах рухнула от нескольких заклинаний дальняя стена зала, придавливая кого-то из загнанных в угол учителей, а над разгорающимся пожаром витали пожиратели смерти. Месяц назад, где-то на севере Швеции, боги, как же я устал, Том, ты себе не представляешь, бросил высокий мужчина с хорошо видимым рельефом мышцы длинной рыжей шевелюрой и бородой. Кого ты обманываешь, мы ровесники, в нашем возрасте от подобной ерунды не устают, ответил ему парень, выглядящий на 17, сидящий с прямой спиной в странном троне. В следующий раз сам отправляйся скакать по мирам, мне это надоело. В следующий прыжок мы отправимся все вместе, я, ты, Молли, дети и несколько преданных людей. Ты все-таки думаешь взять их с собой? Перевернув руку ладонью вверх, Артур Уизли создал из воздуха бокал с красной жидкостью. «Это не так сложно, количество пассажиров не так важно, если пройдем мы, то пройдут и они», — лорд Волдеморт повторил действие соратника, и два старых друга чокнулись бокалами. После пары глотков в зале повисла тишина, нарушаемая только весенней капелью. «Амброзии осталось меньше бочонка», — с досадой смотря на напиток, заметил Уизли. «Скоро, скоро все будет как прежде». Темный лорд грустно вращал тару и наблюдал, как жидкость стекала по стенкам. «Ладно, пора заняться делами». Встав, похрустев новеньким телом, Том Редбл спрятал обратно напиток и первым вышел из зала. Вслед за ним отправился и Артур, нагнал своего друга и начальника рыжий только в еще большем круглом зале с прозрачным, хрустальным деревом посредине. «Как этим пользоваться?» – спросил Том. «Кто бы знал», – пожал плечами Уизли. «Кажется, нужен ключ-активатор». Если верить мифам людей, то это либо им кажется там был какой-то молот, принадлежавший богу молний, Мьёльнир, вроде, или копье его отца. А если обращаться не к мифам, а к реальности, закатил глаза Редбл. А если обращаться к реальности, то я понятия не имею, как это работает, но до сегодняшнего дня, Биврёст был таким же мифом, как и молоток и топалка, обиженно ответил ему подчиненный. Ясно, мы можем его активировать, да хоть сейчас. Только надо разобраться с настройкой. Выходная точка, скорость полета, условия выхода, чтобы команду не расщепило на атомы на выходе. Сколько тебе нужно времени? ХММ, технология не из этого мира, да и создана, кажется, кем-то куда более развитым, чем эти ничтожества, месяца хватит. Отлично, я пока подготовлю оборудование и команду. Темный лорд повернулся на каблуках и вышел из зала. А Артур Уизли материализовал замысловатый прибор и стал исследовать одну из ветвей великого древа Игдрасиль. Через десяток секунд после нападения на Хогвартс, Министерство магии Британии, Аврорат. «Что случилось?» – кричал молодой Аврор, находившийся сегодня на дежурстве, ворвавшись в кабинет Аластера Грюма. «Приборы будто с ума сошли, фиксируют магический выброс невероятной силы в паре километров от Эдинбурга. Зашкаливающий уровень темной магии – то же место», — доложил еще один Аврор. «Артефакты сигналят о нападении на Хогвартс», — подхватил третий. «Тихо», — гаркнул Аластер и создал Патронуса. «Альбус, у нас ЧП, следилки с ума сошли, что-то происходит в Шотландии, координаты из-за силы выброса только примерные, 1,5–2 километра от Эдинбурга на северо-запад. Как только светящийся орел пропал, растворился, уносясь доставлять сообщение, в помещении появилась другая птица». Сокол произнес голосом Люциуса Малфоя. поднимая всех по тревоге, нападение на Хогвартс, пробиты все уровни защиты, уже есть жертвы. Выругавшись, одноногий бывший, а ныне всего лишь временный глава Аврората коснулся значка на мантии, отправляя всем доступным сотрудникам сигнал немедленно прибыть в отделение по тревоге. Через десяток секунд в специальном месте стали раздавать хлопки порталов и в коридор отдела стали входить люди. За это время к Дамблдору улетел второй патронус с уточнением. Всем собраться, это не учение, на Хогвартс напали, армия уже оповещена, отряд быстрого реагирования выдвигается через несколько минут. Кинув взгляд на возящихся с небольшой тумбой сотрудников, Грюм продолжил. Сейчас мы пятерками перенесемся к порталу в школу, действовать по ситуации, основная цель – защита детей. Вопросы, сэр, профессор Дамблдор в школе, спросил кто-то из молодняка. Хер его знает, где Альбус, я ему сообщил, действуем по наихудшему сценарию. Через минуту, двор Хогвартса около пробитой стены зала. Готовься, Пли, кричал человек в маске, стоя на обломках древних стен. По команде, десяток лучей взметнулись к ближайшей башне, взрываясь о внешний защитный контур замка. Несмотря на активную защиту, от стен откалывались куски, а окна вылетали внутрь. Внутри кто-то разбирался с ожившими големами, доспехами, полтергейстом, превратившимся в ужасающее и кровожадное чудовище и призраками, сковывающими льдом зазевавшихся пожирателей. Преподавательский состав загнали в подземелья, запечатав их там специальным артефактом. «Сэр, что дальше?» Подошел командующий обстрелом пожиратель к стоящему чуть в стороне человеку в капюшоне. «Делайте, что хотите, будьте аккуратны, курица-наседка может скоро вернуться», ответил, сняв капюшон, Артур Уизли. Быстрым шагом он пошел куда-то вглубь замка, однако, дойти даже до места, где раньше стояла стена, рыжий не смог. Подняв палочку над собой, он создал красный щит, в который тут же ударила молния. Точно такие же разряды посыпались в пожирателей, обжаривая их одного за другим. Обернувшись, Артур с улыбкой посмотрел на мага перед собой. Альбус Дамблдор был зол, очень зол. Глаза мага пылали синим огнем, облизывающим брови и челку. Трава вокруг мага тут же истлела и пропала, а давление магии свалило всех, кроме улыбающегося Уизли, на землю мертвыми. «Добро пожаловать!» Приветствовал профессора единственный в поле видимости живой пожиратель. Вместо ответа в мужчину полетело объятое молниями пламя такой силы, что даже такой могущественный маг был вынужден спешно переместиться в другое место. Туда же с неба врезался столб электричества, от которого рыжий был вынужден защищаться магией. От звука грома и вспышки молнии воздух вокруг превратился в вакуум, а потом схлопнулся назад, но уже напитанный зеленой природной энергией. Дамблдор только отмахнулся от импровизированной и спонтанной атаки, собирая ее в шар и превращая в синий луч некроманта. Артуру пришлось разрезать луч лезвием из воздуха. Остатки магии директора сравняли с землей теплицу в сотни метров позади противника. Не давая Уизли атаковать, директор перешел на стандартные заклинания, отправляя по несколько штук в секунду. От такого напора рыжий оторопел, из-за высокого темпа и скорости полета лучей, он не успевал ни переместиться, ни выставить щит. Все, что ему оставалось, это палочкой откидывать лучи, оставляющие дыры в стенах стоящего позади замка. Однако, не все может длиться вечно и через дюжину зарядов, Артур ошибся. Потратив чуть больше времени на отвод особо приставучего проклятия, призывающего в груди цели огненного демона, Артур пропустил небольшой разряд молнии. Ошибившись, Уизли потерял концентрацию, тут же отправившись в стену и на лету преодолев с хлопком звуковой барьер. Тело рыжего мага размазало недалеко от астрономической башни. Обернувшись птицей, Дамблдор влетел в разрушенный замок, чутьем и магией помогая себе находить и изничтожать пожирателей. Пока, спустя полминуты, все они не исчезли во вспышках порталов. На следующий день, кабинет директора. В стенах древней школы осталось всего 47 человек, из которых только один ученик, сейчас живущий в подземелье, в одной из профессорских комнат и помогающий занятому в замке Хагриду. Вчера Дамблдор, разобравшись с вторженцами, собрал учеников и профессоров в большом зале. После подсчета потерь, переписи всех и короткой речи о возможном начале новой войны, все дети отправились порталами в Лондон, прямо из зала. Никаких поездок на поезде сейчас допустить было нельзя, одного подрыва моста хватит, чтобы существенный урон превратился в настоящую катастрофу. Я больше не могу гарантировать безопасность в замке, тихо произнес директор в полной тишине, несмотря на то, что в кабинете сидели и стояли по меньшей мере полсотни человек, тишина была звенящей. После двух нападений с жертвами, все старые защитные меры я считаю нерентабельными и неэффективными. «И что ты собираешься делать теперь?» – спросил Корнелиус Фадж. «Это будет решать Конгресс и Королева», – ответил Дамблдор. «Сколько?» – стоящий рядом с министром Люциус Малфой замялся. «Скольких мы потеряли?» «826 учеников и 8 преподавателей погибли», – тихо ответила Минерва МакГонагалл. Один из глаз заместителя директора пересекал рубец шрама, а сам глаз, трансформированный в бою анимагией, больше не возвращался в человеческую форму. «Мунга переполнен, другие больницы тоже», — добавила из толпы Долорес Амбридж. «Аврорат прибыл через 2 минуты после того, как ублюдки сбежали, армия через еще 5. Если бы не ты, Альбус, этот замок стал бы нашей братской могилой», — говорил министр. «Долорес, объяви военное положение и собери конгресс», — добавил он чуть погодя и поднялся. «Как бы то ни было, все магическое сообщество должно решить, что теперь делать». Постепенно, люди покидали кабинет, пока в нем не остались Сириус Блэк, Люциус Малфой, Эдмур Гринграсс, Беллатрис Лестрингж, Гилдерой Локхарт и Аластер Грюм. «Он вернулся, то ли спрашивая, то ли утверждая», — сказал Сириус. «Он и не уходил, ты и сам это знаешь», — ответил Дамблдор. «Ты понял, о чем я говорю, Альбус, сейчас не время для твоего язвительного поведения. Пожалуй, ты прав. Я не знаю, вернул ли Волдеморт себе тело и как он мог это сделать, но его сторонники, сильные сторонники, стали выходить из тени. Уизли больше не прячутся, теперь это нападение», — ответил директор. «Как это произошло?» — подал голос Малфой. «Как они попали в самое сердце замка, я не знаю», — просто ответил Альбус. «Зачем они это сделали? Темный лорд никогда не делает ничего просто так, тем более, с таким размахом. И этого я тоже не знаю», — глубоко вздохнул директор. «Все его планы, уничтожение мира, искупление грехов или что там он пропагандировал, я в это не верю. У него другая цель, ни власть, ни деньги его не волнуют. Я не знаю, что он хотел, как он сюда попал и зачем было убивать столько детей. И что будем делать мы?» – спросил Локхарт. «То же, что и всегда, пытаться выловить его слуг и предотвратить то, что этот безумец хочет сотворить. Ты убил Уизли?» – вспомнила вдруг, после небольшой паузы, Беллатриса. «Нет, сильно ранил, но оказалось, что не смертельно», злость слегка вырвалась из-под контроля директора и весь кабинет на секунду замер, а гости поежились. «Прошу прощения». «Ничего», — улыбнулась Лестрингж, «замок пуст, враг потерял много ресурсов, тебе стоит отдохнуть». «Пожалуй, ты права», — ответил директор и гости постепенно, еще немного поговорив у камина, покинули школу. Глава 33. Меланхолия Гарри Поттера. «Уже вторую неделю я живу в школе один. После нападения меня переселили из башни факультета в просторный профессорский кабинет в подземелье. Последние 2 недели я провел в пустой школе, переселившись из башни Гриффиндора в комнату в подземелье. За пару минут до отправки порталами по домам, директор мысленно порекомендовал мне остаться, что я и сделал. Через час после эвакуации, профессор МакГонагалл отвела меня в мое новое жилье и порекомендовала отдохнуть. Не последовав ее совету, я так и остался сидеть в кресле перед тлеющим камином, пока сон не взял свое. Последний спокойный сон на ближайшие месяцы. Днем меня пристроили помогать леснику, которого в свою очередь попросили помочь в восстановлении замка. Так что мой день начинался и проходил достаточно однотипно и состоял сплошь из рутины. С утра, сначала намеренно, а затем просто по привычке, я выходил с ведром сырого мяса в сторону леса и отдавал лакомство страшного вида крылатым коням, именуемым фистролами. Потом вычесывал и задавал корма нескольким обычным лошадям недалеко от хижины Хагрида. Кормил Норберта, подросшего за это время до размеров большой собаки и живущего в дымоходе камина. А вслед за дракончиком шли другие разнообразные звери в вольерах и клетках чуть поодаль, скрытые от любопытных густой рощицей. Вечер я встречал чаще всего в библиотеке или в одном из тренировочных залов, без особого энтузиазма читая что-то полезное или приятное или отрабатывая очередную связку заклинаний. А затем приходила ночь. Про сон без специальных зелий я забыл от слова совсем. Как только голова касалась подушки, в нее сразу приходили хорошо отпечатываются в памяти картинки умирающих студентов. Покрытые брызгами крови и глубокими порезами лица, на которые ментальной магией нацепили улыбки и умиротворенное выражение. Не замечая, ученики продолжали спокойно обедать, пока на них не падал очередной кусок камня или горящая деревянная балка. Проснувшись от собственного крика в холодном поту, мне не оставалось ничего, кроме как браться за какую-нибудь книгу, запивая ее чашками кофе или принимать зелья для сна без сновидений. В зельеварню я так и не зашел, не смог себя заставить. После смерти профессора Снейпа, забравшего с собой в могилу добрый десяток пожирателей, это помещение наводило на меня смесь ужаса и очередного приступа меланхолии. Так и протекали дни, сменяя друг друга. А Гарри Поттер в нетопленной комнатке в полуразрушенном замке постепенно превращался в тень. Кофе, чтобы не уснуть, успокоительные, чтобы не допустить нервных срывов, и сильное снотворное, чтобы раз в пару дней восполнить уходящие силы. Через пару дней после нападения. Временная база Волдеморта в Нурмингарде. Это идиотизм, Том. В кабинет к темному лорду ворвался его ближайший соратник вместе с еще парой доверенных лиц. Мы не можем так рисковать. Без доступа к командному модулю Икара нас просто размажет атомами по мирам. Тихо, гаркнул Волдеморт, рассматривая голографические чертежи овального космического судна, по которому красными точками двигались люди. Они вскрыли только оболочку, да рубки и двигатели им не добраться. Конечно, не добраться, волшебники даже от этих маглов отстали, не то, что от нас. Только мы сейчас остались с голым задом и палочкой в руке. Как нам теперь пройти к кораблю? Маячок что-то глушит, но Икар в Британии. Скорее всего, его спрятали министерские, Дамблдор в такое не полезет. А может, маглы? Спросил стоявший до этого молча Питер Петтигрю, но сразу устушевался, получив два презрительных взгляда от начальства. Маглы бы его даже не увидели. А эти крысы сумели даже войти внутрь, ответил Волдеморт. Понаблюдав пару минут за движением волшебников по творению гения мысли далекого и горячо любимого обоими волшебниками мира, Артур спросил, уверен, что они не взломают двери? Да, уверен. Да и если они пройдут в рубку, то все равно ничего не поймут. Там ведь все управляются мыслями, так еще и только на общем языке. Хорошо, что будем теперь делать? Темный лорд задумался, а затем внимательно рассмотрел своих подручных людей. Если Икар у министерских, то за него отвечает отдел правопорядка или невыразимцы, а доступ к ним есть только у министра и королевы. До последней нам не добраться, а вот пощекотать Фаджи не так сложно. Надо подготовить операцию по захвату, а ты, Артур, выяснишь, как они вообще обнаружили судно. На следующий день после нападения, дом Блэков на Гримма 12, как Августа, спросила постаревшая на пару десятков лет за последние сутки Вальпурга, когда старшая племянница Белла и ее близкая подруга Пандора вышли в гостиную из камина и отряхнулись от пепла. «Плохо», — заперлась в доме и поставила убивающий щит, — мрачно ответила Пандора. Альбус сказал, что зайдет к ней завтра. «Ужасно, бедная женщина, сначала сын, теперь внук. За что ей все это?» Посидев пару минут в молчании и помянув Ничока из погибшего вчера Невилла Долгопупса, женщины перешли на волнующую всех тему. Что бы ни говорили про Дамблдора, но только в его присутствии раньше не боялись нападений пожирателей, теперь же они лезут даже в Хогвартс, говорила Пандора. Причем прошли через все слои защиты как нож сквозь масло, добавила Вальбурга. Как-то раз мне нужно было переместиться своим порталом из школы, меня на границе купола так перекрутило, что я уже стала прощаться с жизнью, а это был полностью заряженный родовой пробойник, еще дед мой его делал. Кстати об этом, как это случилось? «Ты была в зале в тот момент?» – спросила Пандора. «Нет, мы с Флитвиком и Помоной обедали около теплиц, но я отлично все видела, как будто провидение заставило поднять глаза в небо». Старушка ненадолго остановилась и отхлебнула чаю. Привычку каждый свой рассказ наполнять загадочностью и говорить с расстановкой из нее не выбить даже такими потрясениями. Сначала небеса будто вспыхнули в паре километров белым светом, белый луч устремился в сторону школы, пробивая даже не замедляясь многослойные купола. Мощнейшие заклинания только вспыхивали и сразу разрушались, а луч продолжал полет. Затем он пробил крышу школы, между прочим, тоже усиленную еще основателями. «Луч, говоришь, был белый», — уточнила Пандора. «Скорее, переливался разными цветами, но в основном белый. А что, у тебя есть идеи?» «Нет, то есть, да, но это просто бред. Сейчас любой бред может оказаться правдой», подбодрила подругу Беллатриса. «Вы читали старшую Эдду? Помните описание моста между мирами, по которому боги могли спускаться на землю? Биврёст, некоторые исследователи утверждают, что он существует и выглядит примерно так, как ты описала. Радужный луч, оставляющий за собой сопряжение рун времени, пространства и жизни на месте соединения. Там были руны, не знаю, если это и руны, то пока их не удалось расшифровать. Но это только одна из теорий, луна читает сказки про богов, вот и пришло в голову. Но это миф, а если и нет, то в мифе управлять Биврёстом могли только один и Тор. Говорю же, просто пришло в голову. Если рассматривать все сумасшедшие теории, мы ни к чему не придем, а у нас десятки тысяч волшебников требуют объяснений. Внезапно, на руке Пандоры, вскрытом от случайного взгляда браслете, засветились красные и черные камни. «Черт, вызывают», бросила она и вывела координаты в воздух. Срочный вызов и не в Хогвартс, удивительно. Быстро попрощавшись, миссис Лавгуд удалилась к площадке для аппарации, а Белла и Вальбурга остались за чаем, дожидаясь Сириуса Блэка со свежими новостями. В то же время, где-то на территории Нортумберлендского парка, Великобритания. «Здравствуй, Пандора, спасибо, что так быстро. И тебе не хворать, Люци, что случилось, почему черный кот?» Поздоровалась только аппарировавшая Лавгуд. Следуя за Малфоем, она пошла по узкой горной тропке, по которой уже сновали туда-сюда многочисленные волшебники. «Помнишь, как-то во времена учебы мы с тобой и Ксена целую ночь обсуждали, есть ли в мире другие цивилизации, кроме нашей?» Так вот, обнаружилась пища для размышлений. Люциус остановился на перегибе, с которого было отлично видно серебристый болид, около 200 метров в длину. Одна из сторон объекта была оснащена соплами, а с другой находились окна. По всей длине расположились десятки иллюминаторов. Через пару минут, немного свыкнуться с мыслью, что прямо сейчас она смотрит нечто, сильно напоминающее космический корабль, Пандора сказала: «Луне бы это понравилось». «Драко тоже?» — подтвердил Малфой. «Да Арии тоже. Министр знает?» «Да, он уже в пути, так что нам стоит поторопиться, пока все не засекретили. Твои люди не разболтают на всю Британию, не так быстро, как это может сделать пресса, если Фадж не закроет работы. Думаешь, эту штуку можно перенести к нам? Можно выделить пространство, обложиться чарами и работать, пока что-то не случится, а вот смысл тащить эту дуру в министерство?» Малфой и Лавгуд спустились к кораблю, рассматривая плотно сопряженные листы из неизвестного металла. Вокруг бегали, что-то расставляя и исследуя, работники отдела тайны и оперативники из конфедерации. «Кажется, это дверь», — Люциус указал на небольшое углубление, 2 метра высотой и 1 метр шириной. «Нужно подогнать людей и разрушителей проклятий, тогда уже пробовать открывать. Я бы для начала постучалась», — пожала плечами Лавгуд. «Мы стучались, мэм», — ответил кто-то из рядом стоящих ассистентов. «Хорошо, я рада», — ответила обескураженная Пандора. «Верх наглости, постучаться в корабль пришельцев. 2 месяца пролетели для меня совершенно незаметно. Как ни крути, даже в самые сложные периоды жизни, лучшим спасением становится рутинная и постоянная работа. Тяжкий труд, которого в Хогвартсе на меня навалилось с головой, отлично выбивал из головы грусть и печаль. Да, я все еще оставался серой тучей в сером подземелье серого замка, но ко мне как минимум вернулась способность здраво мыслить. Первое, о чем я подумал, проснувшись однажды после очередного кошмара и выпив тонизирующего зелья, это сам феномен моей реакции. Одновременно сложилось несколько факторов. Во-первых, сам факт такого невероятного количества смертей, произошедших в одночасье. Помимо этого, картина зачарованных чем-то ментальным детей, на которых сыпались обломки рушащегося Хогвартса, преследовала меня изо дня в день. Смерти друзей, которых мне не удалось не то что спасти, как получилось с Литой, а я про них вообще забыл до самой отправки по домам, сильно надавили на совесть. Невилл и Панси отправились к праотцам, оба оказались прямо около места, куда ударил луч, и оба погибли от заклинаний, а не разрушений. Из неприятного, Гейлу смяло в кашу плечо и чуть не оторвало руку, если бы не Малфой, вытолкнувший друга из-под обломков, то смертей среди наших было бы на 1 больше. Посидев у камина со стаканом зелья и чуть успокоившись, я отбросил самокопание и решил заставить себя жить дальше. Поспособствовала этому и картина в зеркале. Глаза красные, под ними абсолютно черные полукруги мешков, мышечная масса за 1,5 месяца ушла, и от Гарри Поттера остался только обтянутый кожей скелет. Непонятно зачем, врезав сам себе по лицу, я пошел спать, а наутро составил план на день, расписанный по минутам до самого отхода ко сну. Придерживаться его было сложно, постоянно хотелось все бросить и продолжить саморазрушение новыми приступами прокрастинации. Однако, взяв все остатки силы воли, я заставил себя трижды поесть, заняться бегом и силовыми тренировками, отрабатывать заклинания и читать полезные книжки. Между делом, конечно же, помогать то тут, то там в замке. Уже через неделю, следовать инструкциям стало чуть проще, так что я еще сильнее загрузил себя, увеличив и спортивные, и умственные нагрузки. Так проходили мои дни, неделя за неделей, наступил июнь. По плану директора, который до меня дошел через Хагрида, который услышал его от Филча, которому сказали очистить 28 кабинетов, ученики должны вернуться в августе, заниматься усиленно всеми предметами и затем сдавать урезанные экзамены. А с 1 сентября начнется полноценная учеба. Появились ли какие-то санкции школе в связи с многочисленными жертвами? Да, министерство полностью изменило систему безопасности. Для начала, теперь в замке будет базироваться отряд Аврората и небольшая армия. Ученики теперь не будут самостоятельно передвигаться по школе, а останутся каждый в своей аудитории. Там будут проходить приемы пищи, свободное время и все теоретические уроки. Выбираться из аудиторий, каждая из которых будет завязана на 7 курсов по 4 факультета, студенты будут только на несколько практических занятий в неделю и чтобы добраться до постелей. Уже сейчас началась подготовка классов бункеров. По плану, аудитории должны стать одними из самых защищенных мест в Британии, десятки магов уже накладывают на них чары, профессора расставляют ловушки и продумывают способы экстренной эвакуации. Чем в этот момент занимаюсь я? Продумываю способы, как можно незаметно исчезнуть из запертого кабинета. Простите, но сидеть весь год в заперти я просто не смогу. Как бы то ни было, дело это сложное и осложняется еще и тем, что меня к местам работы профессионалов не подпускают. Но я не унываю и уже нашел интересный способ выбраться и пробраться куда угодно. Хоть Дамблдор и запретил мне изучать и практиковать способы перемещения в пространстве, но Дамблдора тут нет, а мне с недавних пор стало как-то наплевать. Способ, найденный в запретной секции, куда я теперь вхож без ограничений, заключался в следующем. Для начала маг создает полосу на полу, написанную своей магией. Затем, сосредоточившись на пути, прочерченном по полу, небольшим рывком нужно втянуть себя внутрь полоски и перекинуться на другую сторону. Далее, таким же рывком покинуть пол и вернуться в исходный вид. Для наблюдателя это будет выглядеть как туман, в котором пропадает волшебник, а затем появляется в другом его месте. Первый шаг для меня стал элементарным и никаких проблем я в нем не нашел. Благо, чувствовать магию я уже научился, перерыв в полтора месяца только подстегнул мои чувства. А вот со вторым оказалось сложнее. Первое время я просто пытался засосаться в магический след, а затем из него сразу вылезти, получилось спорно, скорее нет, чем да. Затем мне пришла идея, что стоит сразу пробовать переместиться, ибо находиться в форме тумана было слишком сложно. И тут прогресс пошел семимильными шагами. Всего за месяц ежедневной практики я смог преодолевать расстояние в 3 метра, причем делать это быстро и почти интуитивно. Для более дальней дистанции мне не хватало уже контроля над первым пунктом. Полоса магии просто распадалась и обрывалась, если я пытался проложить ее дальше. Но, тренируясь каждый день, я постоянно увеличивал это расстояние на пару сантиметров. Переборол я себя и с зельями, что, кстати, оказалось вполне себе несложно. Зельеварню в преддверии возвращения студентов переделали, теперь в ней хозяйничал профессор Слизнард. Варить ученические зелья студенты будут в специально выделенной области все в той же общей аудитории, так что профессор сократил количество котлов и оптимизировал пространство. Увидев мою тягу к предмету, меня тут же впрягли запастись зельями для больничного крыла, некоторые из которых были мне уже под силу, тем самым еще сильнее загрузив мой график. Таким образом, в суете и постоянных делах, почти забыв обо всех тревогах и печалях, я жил вплоть до своего дня рождения, в который должны были вернуться друзья, однокурсники и другие обитатели школы Хогвартс. Глава 34. Суд. Десяток фигур в темных мантиях расположились вокруг голографического проектора, выводящего прямую трансляцию из зала суда. Слушается дело о халатном отношении к безопасности школы волшебства и чародейства Хогвартс. Подсудимый, директор и ответственный за оборону замка Альбус Дамблдор, обвинитель корона Соединенного Королевства, Свидетели слушания ведет Ее Величество Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II. Свидетели защиты, заместитель директора школы Хогвартс Минерва МакГонагалл, деканы факультетов Слизерин, Коктевран и Пуффендуй, Гораций Слизнард, Филиус Флитвик, Помонастебель, зачитывал присутствующих глашатай в рясе и парике члена Верховного Британского суда. Слушание в полном составе магического конгресса открыто, произнесла королева и молот опустился на подставку. Обвиняемый, вам выдвинуто обвинение в пренебрежении защитой замка, вы считаете себя виновным? Нет, мэм, спокойно ответил стоящий посреди зала суда Дамблдор. Вы считаете, что сделали все для предотвращения и минимизации жертв во время нападения на замок? Не совсем, ваше величество. Поясните, королева откинулась на спинку, морально готовясь к очередной проповеди Альбуса. Она привыкла к ним еще со времен учебы, бывший староста еще в их молодости обожал выступать перед толпами, завоевывая своей невероятной харизмой и ораторским талантом сердца студентов и преподавателей. Я недооценил врага, он нанес удар, когда меня не было в замке, и за эти несколько минут враг нанес непоправимый ущерб. Никакая защита замка не сработала, по словам преподавателей, видевших все с самого начала. Портал прошел сквозь щиты, даже не замедлившись. Это все, в свое оправдание скажу только, что прибыл, как только получил сообщение о нападении. Дамблдор кивнул судейской коллегии, показывая, что его речь на этом закончена. Ожидавшие несколько более развернутого и подробного ответа, судьи и собравшиеся лорды и леди переглядывались и перешептывались, поглядывая на признавшего вину профессора. «Суд приглашает первого свидетеля», — провозгласил глашатай, после небольшого совещания коллеги, миссис Минерва МакГонагалл, женщина лет 50 с прямой как горлышко бутылки спиной и незажившим шрамом, пересекающим кошачий глаз, сменила седобородого начальника посреди зала. «Расскажите о нападении. Где вы были, когда пожиратели смерти ворвались в замок?» «Я, как и еще десяток преподавателей, обедала в столовом зале. Нападение началось с серьезной ментальной атаки на всех, кто был в зале. Это и привело к большинству жертв. Дети продолжали обедать, не замечая обрушающиеся на их головы своды зала», — рассказывала Минерва. Спустя полминуты, крышу зала пробил радужный луч, окутанный белой дымкой, из которого стали вылетать и выходить противники. «Я, как и все присутствующие преподаватели, была связана боем с превосходящими силами противника. Несколько моих коллег погибли уже в зале, но большую часть оттеснили ко входу в подземелье. Там мы забаррикадировались и разошлись парами искать уцелевших учеников. Расскажите, как была разрушена стена зала?» Спустя несколько минут боя из портала прибыл пожиратель смерти Артур Уизли. После произнесения имени члена самого известного поддерживающего Волдеморта семейства, в зале поднялся гомон, который монарху пришлось прекратить ударом молотка. Северус Снейп связал его боем, но погиб. «Заклятие, убившее моего коллегу, разрушило часть замка. Вам есть что добавить?» «Как заместитель директора, я была в курсе всех защитных мер, которые были введены после инцидента на Хэллоуин. Хогвартс был неприступен для любого волшебника, который бы пользовался возможными для современной магической науки средствами. Суд вызывает свидетеля защиты по Манаспраут. Расскажите о нападении, где вы были во время начала событий?» «В обед, я была вместе с деканом Флитвиком и профессором Блэк около теплиц. Мы пили чай. Леди Блэк», — обратился один из судей к сидящей позади сына Вальбурге, — «вы можете подтвердить слова свидетеля?» «Да, мы вместе с Помоной и Филиусом и правда были недалеко от теплиц, в небольшой беседке около статуи Геллерта Гриндевальда, если точнее». «Благодарю, продолжайте». Всю территорию замка внезапно осветило ярким белым светом, затем я подняла взгляд в небо. Белый луч пролетал сквозь многочисленные щиты школы, разрушая их. Защитные чары осыпались и сгорали в воздухе, и стоял ужасный грохот. Затем луч долетел до замка и пробил его насквозь. Мы сразу поспешили внутрь. Филиус и Вальбурга стали пробираться к залу, а я решила встречать студентов своего факультета у гостиной и ушла вниз. Когда я спускалась вниз, раздался ужасный грохот, думаю, тогда обрушилась стена. Меня чуть не сбили бегущие к месту сражения доспехи и статуи. Когда я прошла через коридор и стала подниматься в зал, Альбус уже разобрался с большей частью убийц. «Спасибо, вам есть что добавить?» «Нет, это все». «Следующий свидетель, Гораций Слизнард. Где вы были во время нападения?» «Я был в зельеварне, нужно было закончить некоторые снадобья, поэтому меня не было на обеде. Я получил сигнал о нападении и сразу поспешил к отмеченному маячком месту. Так как я был на втором этаже под землей, пришлось подниматься. На пути мне встретился староста Флинт, вместе с которым мы пошли выводить учеников. Но на нас напали трое пожирателей смерти. Нам с мистером Флинтом удалось устранить двоих, а третьего добил подоспевший Альбус. Вы же знаете, я в дуэлях всегда был плох. Спасибо, вам есть что добавить про нападение? А, нет, думаю, что нет. После опроса последнего свидетеля, который защищал проход к башне воронов, а также подтверждение слов опрашиваемых леди Вальбургой, лордом Кэрроу, суд вернулся к обвиняемому. Расскажите о том, что вы видели после прибытия. Замок был частично разрушен, пожиратели устроили обстрел башен, в которых могли быть ученики. Я сразу вступил в бой с пожирателем Уизли, достаточно быстро размазав его по стене замка. К сожалению, из-за нашей дуэли был нанесен дополнительный урон. После победы, я уничтожал всех встречаемых пожирателей, но большинство успели покинуть школу порталами. Щиты не могли их сдержать, после полного разрушения защиты их пришлось восстанавливать вручную. «Артур Уизли мертв?» – спросила королева. «Нет, к сожалению, он оказался живучее. Почему ты решил его не добивать? Моя задача – защитить вверенную мне школу и детей. К черту твои отговорки, ты не убил Уизли, и это очень большая ошибка. Сотня сегодня спасенных жизней не стоит тысяч, которые будут убиты потом». В зале воцарилась тишина, Дамблдор и королева смотрели друг другу в глаза с явной неприязнью. «Вам есть что сказать перед тем, как суд вынесет свое решение?» Нарочито холодно спросила королева. «Нет, я все сказал», также ответил директор. Голосование о виновности директора школы волшебства и чародейства Хогвартс в попустительском отношении к безопасности вверенных ему учеников открыто. Несколько волшебников сразу подняли палочки с зелеными огоньками, обозначая невиновность Дамблдора. Но большая часть остались наблюдать за противостоянием монарха и обвиняемого, продолжающих сверлить друг друга взглядами. Наконец, королева подняла палочку и зал затаил дыхание. На кончике зажегся зеленый огонек. Вслед за Елизаветой абсолютное большинство проголосовали за снятие обвинений. «Все обвинения сняты», — сказала королева и закончила заседание ударом молотка. Дамблдор кивнул герцогам Малфою, Блэку и Лестринджу, проголосовавших не дожидаясь решения монарха, и быстрым шагом покинул зал. «Весь этот фарс не то, на что, по мнению директора, сейчас нужно тратить время. Хотя, всего неделю назад было введено особое положение. Не прошло и месяца, теперь на Аластера хоть не будут вешать превышение полномочий после каждой вылазки. Школа наполнилась учениками вечером моего дня рождения. В сопровождении целого армейского батальона, студенты весь день пребывали в Хагсмид порталами, а затем переносились на территорию замка. Все мы собирались в гостиных и башнях, куда, кстати, переместили и меня. Вообще странно, что директор все три месяца даже не вспоминал обо мне, и я не про тренировки или что-то занимающее много времени, я в целом. Про меня после эвакуации, похоже, забыли. Я, конечно, понимаю, что Дамблдору было не до меня, суд, потом разбирательство в Визингомате, но все же, хотя с другой стороны, мне никто не мешал учить заклятие перемещения. Я теперь могу мгновенно переноситься туманной дымкой на более чем 5 метров. Тренировки медленно, но дают свое. Ограниченная свобода перемещения на меня не давила, только вот делать было совершенно нечего. Предполагалось, что все вместе мы сможем учиться, до этого и хватит, но вот никто не подумал, чем нам вообще заниматься оставшиеся 2/3 дня. Пира по прибытию не было, да и быть не должно, все-таки это не новый учебный год, а продолжение старого. Друзей, с которыми я так и не стал общаться во время разлуки, я встретил в гостиной, читая какую-то очередную книгу о пространственной магии. Кажется, ребята обиделись на меня, но в целом было наплевать. Я просто не обращал внимания на презрительно осуждающие взгляды и продолжал читать, а затем ушел спать. Вот нет у меня желания встревать в ссоры 12-леток. Первый день уроков проходил как-то буднично. Главной темой обсуждения было, конечно же, нападение. Кто-то припоминал события суда над Дамблдором, на котором были их родственники, кто-то рассказывал что-то из произошедшего за каникулы, в целом, ничего интересного. МакГонагалл рассказывала что-то из теории, которая будет на экзамене, и которую я уже знал, так как занимался все три месяца по всем предметам. На зелье нам выписали кого-то из аврорских зельеваров. Неприятный тип, совершенно не умеет рассказывать, хоть и кичится своим положением в Аврарате. На мое целебное зелье из слизни и другой животной мерзости отреагировал, как будто съел десяток лимонов за раз. Поставил выше ожидаемого, хотя Слизнард бы такую работу забрал для больничного крыла. Третьим была Малифика. Пару раз видевший меня обрабатывающим связки атакующих чар, профессор Кроу просто не замечал меня, продолжающего читать вчерашнюю книгу, за что я ему был молча признателен. В общем, ничего не произошло, совершенно ничего. Меня все еще пытались вывести из себя показательным игнором, а я все так же продолжал заниматься своими делами. А дел у меня было много. Например, я решил с помощью искривления пространства вокруг себя создать новый щит, который будет способен защитить меня от всего, включая Аваду. Как написано в учебниках, это заклинание относится к смеси некромантии, так как воздействует не на тело, а на душу и ментальных, так как его нельзя отразить и его эффект действует не на материальное, а на духовное тело. Значит, единственный способ – увернуться от луча или перенаправить этот луч. Влиянию магии Авада подвергается очень слабо, но вот пространство вокруг луча менять можно. Это как варп-двигатель из магловской фантастики. Если ты не можешь изменить скорость и направление чего-то, то перемести его, воздействуя на среду вокруг. Пока у меня был только теоретический набросок, но я уже даже перешел к некоторым экспериментам. Вторая мысль, которую я много раз прогонял в голове и в итоге пришел к выводу, что это в принципе возможно, это нанесение некоторых заклинаний с помощью пентаграмм с рунами на части тела. Так как при использовании такие пентаграммы будут выгорать вместе с подложным материалом, я думал о браслетах, кольцах и даже ногтях. А если придумать способ, как нанести что-то подобное на внутреннюю сторону ногтя, то обезоружить меня будет еще сложнее. Однако эта работа, в отличие от пространственного щита, была только на стадии концепта. В рунах я не силен, как и в ритуалах, и все мои попытки углубиться в эту область заканчивались полным провалом. Как бы то ни было, как ссылки на Википедии всегда выходят на статью про философию, все мои изыскания выходили к базовым темам трансфигурации. Вернее, не совсем базовым, если смотреть со стороны школьной программы, но основных, если вы хотите научиться чему-то кроме превращения стола в свинью. Принцип первый. Если предмет разделить на несколько частей после превращения, а затем попытаться вернуть назад, то у вас ничего не получится. На поддержание превращения будут уходить силы, и в какой-то момент вы умрете. Если к тому времени предмет будет все еще не собранным, энергии от вашей смерти хватит, чтобы закрепить превращение навсегда. Второй принцип, если смешать два превращенных объекта, то мы можем взаимодействовать с результатом как с отдельным объектом, то есть превращать его без последствий. Но чтобы вернуть его в изначальный вид, придется откатить все превращения в обратную сторону, иначе произойдет казус из первого принципа. И наконец третий закон. Если приложить к объекту силу, обратную по заряду с силой, приложенной к объекту до этого, то эти силы вычтутся. А если силы будут равны, но противоположны, то они нейтрализуются. Как это применимо к моей проблеме? На самом деле все просто. Пролетая сквозь пространство, заклинание меняет его свойства, а чтобы перенаправить заклинание, мы воздействуем на материю вокруг, меняя этим траекторию полета. А чтобы остановить заклинание, создается специальное заклинание, которое максимально эффективно приложит силу противодействия на луч, развеяв его этим. Вернемся к Аваде. Получается так, что эта зараза никак не взаимодействует с внешним миром в привычном понимании, так что отразить или остановить его невозможно. Можно только приложить десятикратное усилие и немного сместить луч. Так что мои игры на грани создания локальной сингулярности почти бесполезны. Почему почти? А вот тут мы возвращаемся ко второму принципу. Если я найду возможность влиять на само заклинание, то смогу поменять его структуру и таким образом сделать его видимым для блокировки щитами. И единственный способ, как этого добиться, это повлиять на область вокруг луча. В общем, какая-то путаница, если смотреть со стороны, и я также думал, выписывая все эти бесконечные схемы и формулы. Благо, я в прошлой жизни все-таки закончил несколько курсов технического вуза, и с математикой у меня все в порядке. Так что разогнал память и принялся работать. За этой работой меня и застал приезд других студентов. Поначалу на меня кто-то пытался дуться. Мол, я ни разу не выходил на связь за всю весну и лето. Потом меня вроде как простили. Потом стали пытаться выпытать, что я такого делаю. На половине объяснения, Когда я все же решил, что расскажу, меня прервали, мол, это дело взрослых магов из отдела тайн, а я ребенок, и я обратно ушел в работу, не попрощавшись. Затем на меня опять обиделись, потом попытались влезть и что-то понять, обиделись, что я не объясняю сложное. В общем, детский сад, а вслед за всем этим безумием, наступил конец месяца и преподаватели устроили нам экзамены. Единственным человеком, который заинтересовался моим исследованием и даже вносил значительную помощь, была Астория, с которой я с начала мая возобновил активную переписку. Имея доступ в библиотеку Минора, мисс Гринграсс взялась за изучение самых разных случаев использования описанных мной методов. И, надо сказать, преуспела. Ей удалось откопать по меньшей мере 7 щитов, с подробным описанием принципов действия и работы магии при срабатывании. Более того, девушка нашла ключевую для моего исследования статью о проводимости магии искривленным пространством и принципах интерференции, применимой к магии. Дело в том, что заклинание не идет только одним единым лучом, оно может расслаиваться, делиться и снова соединяться в полете, так что и работать с ним нужно не как с единой массой, а как с потоком света или даже звуковыми волнами. Но все это мы договорились изучать немного позже, встретившись и все подробно обсудив уже в школе. После прочтения нескольких десятков комментариев под книгой, в которых читатели жаловались на слишком завышенный интеллект героя, хочу отметить, что это взрослый человек, который пережил трагедию и решил перестать играть ребенка. Для него прошло больше 3 месяцев, в которые он занимал 100% времени бодрствования чем угодно, лишь бы не оставаться со своими мыслями. И у него под рукой не было Ютуба или Автортуди, так что коротал он время в изучении сложных наук. Глава 35. Гринграсс. Экзамены подкрались незаметно, на некоторое время прервав мои исследования. Пришлось выделить целый день, чтобы пролистать учебники и вспомнить, что вообще изучают в первый год в школе. Вся программа курса была поглощена мной еще в мае, так что осталось только вспомнить и спокойно сдать. Профессор Кроу, как всегда, выдал лист с проклятиями, которые я тут же подряд запустил в манекен и получил превосходно. В конце экзамена он отдал мне книгу по боевой магии, в которой подробно и с инструкцией по применению описывался способ применения чар, называемый непрерывным колдовством. Смысл в том, чтобы соединить 2 заклинания, вернее движение, намерение и формулы заклинания в одну и выпустить оба заклинания быстрее. Вкупе с параллельным колдовством, в которое я как сунулся, так сразу и высунулся, это будет убийственная связка. На трансфигурации написал тест на выше ожидаемого, а практику на превосходно, чем удивил профессора, ибо все предыдущие работы я сдавал только на высшую оценку. Видимо, с приобретением нового глаза Маккошка вывела свою наблюдательность на новый уровень. Зелья, чары, астрономия и травология для меня элементарны, где-то забил и не готовился и до превосходно не дотянул, но в целом, все сдал. Удивила меня только реакция мелкой Лестриндж, начавшей заливаться соловьем, что без их помощи мои баллы сразу полетели вниз и только продолжат падать, но помогать наглому мне они больше не будут. К чему этот концерт на полгостиной, я без понятия, хорошо, хоть Блэк ее остановил от лишнего. В этот раз, к счастью или сожалению, я так и не разобрался с эмоциями некоторых, покинули школу около 200 человек. Таким образом, от 3500 студентов в начале года, после бойни на Хэллоуин, полугодовых экзаменов, нападения и итоговых тестов, в школе осталось всего 2100 человек, и из них сотня выпустилась, закончив 7-й курс. Но уже на следующий день, после того, как уже бывшие ученики покинули нас, прибыла новая партия первогодок. К сожалению, увидеть их никому не удалось, так как мы все еще оставались наподобие домашнего ареста. Пир, кстати, тоже должен пройти в помещении факультета. Маясь от скуки в ожидании прибытия первогодок Гриффиндора, я рассматривал опушку леса. Благодаря заклинанию скрытного перемещения, я смог пару раз выбраться за пределы замка и посетить лесника, ругавшегося, что я сбежал от надзора, но не выгонявшего. В хижине, как всегда, горел свет и что-то двигалось. Может быть, дракончик, превратившийся уже в здоровую такую ящерицу и живущий на расстеленном для него матрасце. А может, клык, пытающийся стащить что-то со стола. Но тут за спиной отворились двери и декан первой вошла в гостиный зал. Следом за ней семенили десятки новых софакультетников, с восторгом рассматривавших убранство башни. Интересно, сколько из них перейдут во второй год, а сколько останутся в земле после очередного случайно регулярного происшествия. Но тут мой взгляд зацепился за человека, которого я тут совершенно не ожидал увидеть. С убранными в простой хвост коричневыми волосами, прямой спиной и блеском в глазах и усмешкой на губах на меня смотрела Астория Гринграсс, вокруг шеи которой был небрежно перекинут красно-золотой галстук. После приветственной речи декана о благоразумии и сложной ситуации в школе начался пир. Вернее, это была какая-то урезанная версия пира. В мой первый год все было как-то интереснее. «Добро пожаловать на Гриффиндор, мисс», — поприветствовал я подругу, когда шум от появления еды чуть стих и стало возможно расслышать друг друга хотя бы в метре. «И вам не хворать, мистер Поттер», — ответила она. «Как ты тут оказалась?» — спросила шляпу, «можно ли на Гриффиндор?» Вот она и отправила. Пожала плечами Астория. А родители, что они теперь сделают? Да и плевать, если честно. Что ж, тогда и правда, добро пожаловать. И что из этого многообразия эльфийской халтуры съедобно? Спросила Гринграсс, вызвав искреннее недоумение у сидящего рядом первогодки, судя по одежде из не самой состоятельной магловской семьи. Попробуй утку, посоветовал я, и подруга легким движением палочки притянула к себе блюдо с птицей, окруженной печеным картофелем, чем вогнала того самого первокурсника в еще больший шок. Ха, невербальная магия еще до поступления в школу. Это будет интересно. Ужин шел в кои-то веки приятной атмосфере. Все будто наконец отпустили события четырехмесячной давности и стали просто наслаждаться жизнью такой, какая она есть. Мы с Тори особо не обжирались и достаточно быстро перекочевали в галерею второго этажа гостиной, мирно общаясь. Сегодня обойдемся без исследования и заумных тем. Демонстративно игнорируя мое присутствие, с Асторией подошли поздороваться и поздравить с зачислением и Лестриндж, и Блэк, и некоторые другие, следующие их примеру. Исключением, пожалуй, была только Фэй, которую в компанию привел именно я, и которой было в целом наплевать на терки между другими. Девочка из семьи потомственных артефакторов, сколотивших имя и состояние, да еще и место в Конгрессе в придачу. После приезда первогодок, который для нас всех было чем-то будничным, учеба вернулась в обычное русло. Скорее всего, тут сыграла роль ограниченность нашего передвижения, ведь мы не могли спокойно общаться между курсами, а остались в своем небольшом коллективе, где постепенно и загнивали. Заперты в одном помещении, кстати, были не все. Некоторые ученики, после обращения к декану и рассмотрения им просьбы о перемещении по замку, могли в свободное время либо ходить в определенные места, либо свободно перемещаться по замку. Я же, почему-то решил сделать ход конем и, набравшись храбрости, граничащей с безумием, создал и отправил небольшой самолетик с подобной просьбой лично директору, аргументировав свое прошение желанием продолжать тренировки. И что забавно, через два дня разрешение мне выдали. Узнав, что я получил разрешение гулять куда душе угодно, мои друзья решили сделать так же, только им, в отличие от меня, ничего подобного не выдали. Вообще, это была очень редкая штука, помимо меня могли покидать общие помещения только старосты, штаты и обязанности которых расширились с этого года, но об этом позже, а еще по примерно 15-20 студентов из каждого факультета. К обязанностям старост добавились не только вечерний обход, но и участие в тренировках по три раза в неделю, на случай, если им придется вступить в бой наравне с аврорами. Итак, первое место, куда я потопал, вырвавшись из уже осточертелого общества второкурсников, были мои коллеги по цеху в обслуживании замка летом. Выпил чаю с Хагридом, вскрыл коробку конфет с джемом у мистера Филча, заглянул в теплицы, поздоровался с школьным мажордомом, найденным за реставрацией рам картин в собственном кабинете, и, наконец, добрался до библиотеки. К сожалению, получить из гостиной доступ в запретную секцию было невозможно, так что за книгами придется таскаться пешочком. И к еще большему сожалению, некоторые книги не то что из библиотеки, а даже из запретной секции выносить запрещено. Так что разбирать особо опасные для необученного студента трактаты придется не в компании умницы Гринграсс, а в одиночку. Но в этот раз я пришел сюда за куда более доступными работами. Справочники по пространственной магии только номинально находились в закрытом доступе, чтобы молодняк не рушил замок и себя не скрутил в бараний рог. При надобности же, эти тома вынимались и раздавались нуждающимся. Многое из того, что тут есть, кстати, я уже изучил. Библиотека Хогвартса хоть и кажется огромной, но на деле, если закопаться в какую-то определенную узкую область, можно быстро достигнуть ее дна. Знания тут скорее не углубленные, а всенаправленные, в школе это полезнее. «Что принес?» – спросила меня Астория, вернувшаяся с занятий в то же время, когда я вернулся из обители бумаги и кожаных переплетов. Тут есть. Я взялся за корешки. Все три справочника. Один классифицирует способы свертки пространства, другой в основном про принудительное туннелирование пространства при перемещении на короткие дистанции, а третий – про остаточный эффект от заклинаний после аппарации. Ясно, думаю, этого пока хватит. Я попросила те книги, о которых ты говорил, но родители ответили, чтобы я училась по программе и тщательнее выбирала себе друзей. Астория аж скривилась от последней фразы. «Да ладно тебе, Гриффиндор, не вешай нос, не тебя назвали горем семьи и недостойной поведения леди, хотя, в общем ты прав, да лето они ничего, кроме писем мне не сделают. Мда, вообще, мне жаль, что так получилось, ну, и с факультетом, и с их реакцией. Забудь, так всегда, я на самом деле даже рада, нас всех позапирали, и сестру я с распределения не видела, и вряд ли в ближайшее время увижу». Гринграсс потянулась и взялась за первую книгу. «Начнем». Спустя час чтения и редкого выписывания интересных деталей, незамеченных до этого кем-то из нас, мы лишь слегка продвинулись в исследовании, наткнувшись на упоминание мага, о котором было известно, что он жил в 16 веке во Франции и смог создать щит, перемещающий заклинания за спину. То есть идея имеет место быть, если ее упоминают в книгах, а значит, мы копаем в нужном направлении. Вот только информации ни о свойствах щита, ни о устойчивости к аваде, ни даже имени самого мага, мы так и не нашли. Посреди перечисления выдающихся волшебников-изобретателей того времени, к нам нежданно-негаданно подсели Лита и Эд. «Что делаете?» – поинтересовалась Лестриндж. «А во, вернулось множественное число, это прогресс», – подумал я. «Отгадываем загадку», — ответила Астория с хитрой улыбкой. «И что за загадка?» Тут же ухватилась за нить диалога Лита. Чувствовалось, что она себя в своей тарелке не ощущает. Волшебник, живший где-то между 1500 и 1540 годом, француз. Это все?» — удивленно подняла брови Лестриндж. «Ну, он был хорошим колдуном, изобретал заклинания, защитные, если точнее. И да, это все. Из выдающихся французов в голову приходит Фламель, и бесчисленные их рыцари и короли. Сложно найти среди них ответ. Есть еще хоть что-то?» Ответил Эд. «Не, этот некто изобрел вид щита, который нам очень нужен. Завтра будем искать. А сейчас...» Гринграсс встала, хлопнув себя по коленям. «Я иду спать». Попрощавшись, мы достаточно быстро разошлись. Хоть пара кузенов и хотела о чем-то поговорить, но дальше разговоры о погоде и вздыхания о больших домашних заданиях они не продвинулись. «Ну ничего, еще пару месяцев в таком режиме и либо они наконец заговорят нормально, либо мы просто разойдемся. У меня за сегодня голова уже просто трещит, пора тоже спатки». За две недели мы с Асторией не нашли об этом загадочном чародее совершенно ничего. Я прошерстил библиотеку, все, что было связано с битвами магов за тот период, все изобретения и видных изобретателей, прошелся по перечню видных исследователей в области магии пространства и боевой магии, даже залез в каким-то образом нашедшиеся в школьной библиотеке архивы Авроров. Все без толку. Так что, промучившись с поисками полмесяца, мы вернулись к исследованию. Нам удалось сконструировать стабильное поле, скручивающее пространство вокруг определенной точки. При этом, если что-то попадает в это поле, то оно сразу попадает в тоннель, из которого позже вылетает куда угодно, но только не внутрь. Взяв подругу в гостиной за талию, пока никто не обратил на нас внимания, я провалился в туман и покинул помещение. Вечер, свет луны и пустые коридоры, а мы быстрым шагом, срываясь на бег, идем пробовать полученный результат. Для начала мы нашли пустой кабинет, в котором валялся манекен. Нужен был не самый старый и выдохшийся, чтобы на него можно было записать формулу чар. Благо, я всю школу за год с небольшим уже как свои 5 пальцев выучил. Нашлось все быстро. Далее, записываем на болванку чары и молимся, чтобы не разнесло все к чертям, а ведь может, магия пространства — это не шутки. Я, имея больший опыт тренировок, держу активным щит перед собой и подругой, а она выводит палочкой руны на управляющем контуре деревяшки. Справившись с этим, мы отходим и дистанционно активируем манекен. «Работает?» — спрашивает Гринграсс. «Да кто его знает?» — отвечаю я и пытаюсь всмотреться магическим зрением. Какие-то поползновения магии в нем есть, ты точно стерла все остальное. Да, если что-то и осталось, то точно не среди управления, оно не должно писаться. Ты видишь магию или просто фон? Гринграсс достала из кармана мантии дневник с финальной формулой и ее параметрами.